Я скучаю осенью по лету, на футбольном матче по балету, на катке скучаю по кино, а в кино скучаю по хоккею, потому что я скучать умею, а для скуки поводов полно. Я от скуки чахну, как растенье. У меня плохое настроение в пятницу, в субботу, в воскресенье. Понедельник, вторник и среда, и четверг относятся сюда. Наизусть прочту стихотворенье. Получается скукотворенье. Лопнуло терпенье. Я сказал, может, я и сам скукотворенье, и построит мне скучальный зал. Я скучаю летом на заборе, потому что не замерзло море. Я скучаю осенью в парадном, потому что воздух стал прохладным. А зимой скучать намного проще, потому что нет малины в роще. А весной скучать одна услада, снега нет, а также винограда. Хорошо найти такую точку, или, может быть, такую тучку, чтобы все на свете видеть сразу. Лето, зиму, осень и весну, сад, где роза, сад, где треск мороза, день и ночь, и солнце, и луну, Новый год и 1 апреля, лед катка и летний жар песка, первый и последний день недели, оба полушария земли, юг и север, запад и восток. Видеть сразу все, что мы ни разу видеть раньше сразу не могли. Это вызывает мой восторг. Я тогда носил бы непременно ласты и коньки одновременно, сразу, чтобы на пляж и на каток. Положив учебники на полку, каждый день спешил бы я на елку. Жил бы я, товарищи, вот так. У меня земной бы шар вращался, так, чтобы я, друзья, перемещался в самые прекрасные края. Он бы так вертелся по заказу, чтобы, видя все на свете, сразу по всему Советскому Союзу удирать от скуки мог бы я. Скука в Рузе, я спасаюсь в Риге. Скука в Ригу, прячусь в Таганроге. Скука в марте, я бегу в январь. Скука на футбол, а я за книги. Скука в дом, а я опять в дороге. У нее зима, а я на юге. Как хочу, листаю календарь. Хорошо найти такую точку, или, может быть, такую тучку, где удастся вылить скуку в бочку, эту бочку погрузить на тачку, а потом приколотить табличку «Настоящее скукотворенье». А потом отправить в зал скучальный тачку с бочкой и поставить точку. Очень хорошо поставить точку, но иметь при этом точку зрения.